цикла «Укрепление персона России» Петр Кадовицкий. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, юные и взрослые. Мы снова вместе, и мы искренне рады приветствовать каждого из вас. Увы, Его Величество, время бежит неумолимо. И сегодня наша с вами заключительная встреча в нынешнем концертном филармоническом сезоне из цикла «Сказки с оркестром. Избранная». Дорогие друзья, наступит обязательно тот момент вновь, когда мы снова увидимся с вами, но это уже будет в новом концертном сезоне. А сегодня прозвучит сказка с оркестром известного и выдающегося бельгийского автора, философа и драматурга Мориса Хеттерлинка «Синяя птица». На поиски которой отправляются главные герои сказки «Тильди и Мити» — это символ счастья. Счастье. Как мы стремимся всю свою жизнь к нему? Счастье в дружбе, счастье в любимом деле, счастье в любви, счастье в простой радости от того, что рядом есть мама и папа. И, казалось бы, счастье такое далекое, непредсказуемое, запрятанное далеко-далеко, а вдруг его можно обнаружить совсем-совсем рядом. И об этом вы узнаете совсем скоро из нашей сказочной истории. На сцене удивительный музыкальный коллектив, непременный участник нашего проекта, академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Советского Союза, лауреат премии правительства Москвы, профессор Юрий Симонов. Дирижер, заслуженный артист России Денис Кирпанев. В музыкальном оформлении сказки прозвучат фрагменты из произведений французских композиторов Габриэля Форе, Франциса Фуленко, Артура Онегера, Сезара Франка, Мориса Равеля и Оливье Мессиана, а также фрагменты из произведений Иоганна Себастьяна Баха и Петра Ильича Чайковского. Как обычно, сказка в двух частях с одним антрактом. И, дорогие друзья, спешите, пожалуйста, в антракте за буклетами, посвященными сказочной истории с оркестром, наши замечательные маэстро-дирижер и великолепная актриса, которая исполнит сегодняшнюю сказку, уже ставили свои автографы для каждого из вас. Итак, Морис Хеттерлинк. «Синяя птица». Сказка с оркестром. Сказку для вас читает народная артистка России Евгения Добровольская.